Но, сделав еще глоток, робко улыбнулся Нилу и подумал: «А ведь теперь это мой единственный друг. Он больше не вынесет этого двоедушия, к которому его вынудили с тех пор, как он здесь, в Риме». И, сделав над собой усилие, он заговорил: «Как ты знаешь, я был совсем юнцом, когда поступил в консерваторию аббатства Святой Марии и прямо со школьной скамьи угодил в послушники. Я ничего не знал о жизни, Нил, и целомудрие меня не угнетало, потому что я не ведал страсти. В том году, когда я принес монашеский обет, к нам присоединился еще один послушник из консерватории, такой же невинный, как новорожденное дитя. Я пианист, а он был виолончелистом. Сначала нас сблизила музыка. Потом к этому прибавилось что-то еще, мне совершенно неизвестное. Я был перед этим абсолютно безоружен, но это было то, о чем в монастырях не говорят — любовь. Мне потребовались годы, чтобы понять, какое чувство овладело мной, что счастье, которое я испытываю в его присутствии, называется именно так. И я тоже был любим, я знал об этом. Мы открыли друг другу свое сердце. Да, я полюбил монаха, который был младше меня, чистого, как вода, бегущая из источника. И он тоже любил меня, Нил». Его собеседник, кажется, порывался что-то сказать, но перебить не решился. «Когда я стал настоятелем монастыря, наши отношения стали глубже. По выбору местной церкви он был наречен моим сыном пред Господом, и моя любовь к нему окрасилась бесконечной нежностью. Две слезы скатились по его щекам, он не мог продолжать». Нил забрал у него стакан и поставил на рояль, потом, поколебавшись, все же спросил: «Это взаимная любовь, которую ни один из вас не отвергал, она выражалась в каких-нибудь физических контактах?» Лиланд поднял на него глаза, полные слез. «Никогда. Никогда, слышишь? Если ты подразумеваешь что бы то ни было пошлое, я наслаждался его присутствием. Я угадывал малейшие движения его души, но наши тела никогда не предавались грубому соитию. Я никогда не переставал быть монахом, он был неизменно кристально чист. Мы любили друг друга, Нил, и этого сознания было довольно, чтобы сделать нас счастливыми. С тех дней любовь Господня стала мне понятнее, ближе. Может быть, возлюбленный ученик и Иисус некогда тоже пережили что-то похожее». Отец Нил поморщился. «Не стоило бы так углубляться. Лучше оставаться на почве фактов. Если между вами ничего не было, никогда никаких конкретных действий, то есть отсутствует сама субстанция греха, прости меня, это у теологов так принято выражаться, то при чем здесь Катцингер? Ты ведь у него сейчас был, верно?» «Я в свое время написал Ансельму несколько писем, в которых сквозит эта любовь. Уж не знаю, к чему прибегнул Ватикан, чтобы получить их. Есть еще две совершенно невинные фотографии, где мы с Ансельмом сняты рядом. А ты ведь знаешь, все, что связано с сексом, навязчивая идея церкви. Этого оказалось довольно, чтобы их болезненная фантазия воспалилась. Меня обвинили в моральном разложении, осквернили, заляпали тошнотворной грязью, чувства которого не могли понять. Как, по-твоему, Нил, эти прелаты, люди ли они вообще? Я в этом сомневаюсь. Им ведь незнакома боль любви, а без нее душа человеческая мертва». «Итак, — настаивал Нил, — сейчас Катцингер пытается надавить именно на тебя. Но почему? Ты это знаешь? Что он тебе сказал? Чем ты так потрясен?» Опустив голову, Лиланд на одном дыхании выговорил: «В день твоего приезда в Рим он меня вызвал к себе и поручил докладывать ему обо всех наших разговорах, иначе он меня отдаст на растерзание прессе. Я-то, может, и пережил бы, но Ансельм беззащитен. Я знаю, его бы такое сломило. Раз я осмелился полюбить, он за это потребовал, чтобы я шпионил за тобой, Нил». Когда первые мгновения цепенящей растерянности прошли, Нил встал и налил себе стакан бурбона. Теперь он понимал двусмысленное поведение своего друга, это молчание, в которое тот порой так внезапно впадал. Все разом встало на свои места. Бумаги, похищенные из его кельи на берегу Луары, должно быть, очень быстро были доставлены в бюро конгрегации. Его вызов в Рим под явно искусственным предлогом, их встреча с Лиландом — все было предусмотрено и было частью единого замысла. За ним шпионили?